В этом мире все сияет, как звезда. Каждый шаг — свобода, каждый миг — мечта. Дороги из огней, все вокруг кино. И мы живем сейчас, неважно, что потом. Здесь законы тишины, танцуй, кричи. На ладонях небо, в глазах огни. Каждый бит, как пусть сердце рвет. Где нет людей? Идеальный мир здесь и сейчас. Мы взрываем ночь, это про нас. Музыка в крови, тело в огне. В этом мире только ты.